Глава 21. Ворон мне подчиняется с трудом. Раньше как-то было полегче, а сейчас это уже раздражает. На редкость удобная птица для слежки. После второго моего пробуждения способностей стало не хватать. Очень похоже на то, что носитель искусственно притупляет дар, глупец. Как можно осквернять подарок богов? Он же не только мне делает хуже, но и себе. Но это знак, что мне надо поторопиться и найти выход. В прошлый раз ему удалось выкинуть меня из тела на несколько минут раньше положенного срока. В этот раз я не должен совершить тех же ошибок. Надо добраться до его сестры и, наконец, все закончить. Но стоит при этом подумать и о запасном плане. Пожалуй, понравившаяся ему ведьма вполне подойдет для этого. Этот постоянный скулёж его по поводу неё выводит из себя. Как же противно бывает слышать его остаточные мысли. Нет, всё-таки надо брать и сестру, и возлюбленную. Ведь в её глазах он навсегда останется либо убийцей, либо слабаком. А эта сильная боль как раз то, что мне нужно. Тогда еще в ресторане это ничтожество так радовался в присутствии ведьмы, что мне удалось пролезть и завладеть его телом. Пару секунд хватило, чтобы натравить на нее призрака. Но мне было этого достаточно, чтобы почувствовать страх носителя, его растерянность. Отличный дом, столько остаточной негативной энергии. Эти людишки даже и не чувствуют ее, сидели бы там, трапезничали. А между тем это все оседает на них, притупляя радостные впечатления от хорошей кухни. Да и ведьмы не те пошли, разве это ведьма? Одно название, ни коварства, ни силы, ни хитрости. Но мне она может оказаться полезной. Станет последней каплей в доведении носителя. Хотя бы какая-то польза от ее никчемного существования. Сначала я даже увлекся ею, собирался очаровать, но когда понял, что она дружит с некромантом, то поостерегся. И решил его на всякий случай убрать. Призрак дворняги помогает мне за ним следить. Глупый некромант забыл про связь убийцы и жертвы. Это темная связь, что помогла привести его ко мне. На мое счастье, истинных королей мертвых уже в этом мире не осталось. Мастера покинули эту землю, так и не передав полностью знания, коими владели. Остались одни дилетанты. Бестолковый юнец даже и не подозревает, как, заявившись в мое логово по собственной воле, он угодил в ловушку. Каким бы сильным некромант ни был, он всегда бессилен справиться с целой армией нежити во главе с хранителем кладбища. Особенно если я того подстрахую. Чего мне стоило с ним договориться, чтобы он разрешил мне убить темную ведьму? Но пришлось пообещать ему 1000 новых душ, после того, как обрету полностью власть над телом. Торговаться он, конечно, умел и до последнего не хотел уступать. Но ведь какой шельмец умудрился обойти договор с темной ведьмой. Ведьма-носителя спутала планы его сестрица. Рановато ей пока умирать, она еще не послужила моей главной цели. Пока только путается под ногами. Прячется умело от меня, как она это делает. Этой твари всегда известно, кто станет следующей жертвой, и всегда пытается помочь братцу. С одной стороны, мне удобно, что эта дура подчищает следы. С другой стороны, как мне теперь ее поймать, если она всегда знает, когда я появлюсь, и в период обострения не показывается? Надо что-то придумать и выманить ее. Что? Не может быть! Они что ли выбрались из ловушки? Инесс с Владом продолжали пробираться в узком туннеле. Некромант практически замолчал, сканируя пространство. Но после того, как они увидели небольшой свет, такой характерный для сумерек, и почувствовали, что воздух из спёртого земляного с нотками перегноя становится чуть свежее, Влад успокоился и жестом попросил ведьму тоже притормозить. «Скоро выход». «Я и сама вижу», — обеспокоенно ответила Инесс. «Там что, тоже полно нежити?» «Нет, не чувствую больше опасности. Так чего же мы ждем? Пойдем отсюда скорее, пока она не очнулась и не поменяла направление из часовни в нашу сторону». «Послушай, Инесс, тебе не кажется, что это тщательно спланированная ловушка?» Инесс остановилась и ударила себя кулаком в лоб. Так ее насмешил своим выводом суперэксперт Влад. «Ой, кажется, да еще как кажется, дорогой мой! А ты что, только сейчас почувствовал?» «Нет, еще там, наверху», — пробурчал некромант. «Только сдается мне, что ловушка эта устроена не на тебя, скорее уж на меня». «С чего ты это взял?» «Если бы он захотел, то давно бы тебя убил. Со мной посложнее. Что ты о нем знаешь? Мне нужна вся информация, чтобы понять, с кем имею дело». Инесс остановилась и, ехидно посмотрев в глаза своему партнеру, стала объяснять. «Как я поняла, дух сильнейшего колдуна завладел телом мага. Для того, чтобы он сохранял хоть какую-то силу, он вынужден убивать. Убийство темной колдуньи было для того, чтобы узнать способ завладения телом носителя окончательно». «И кто тебе все это поведал?» «Майна рассказала, когда я была наверху». Инесс увидела в глазах некроманта сомнение и пояснила. «Я нашла там портал, куда провалилась и увидела Майну. Она все мне рассказала и потребовала мести». «Угу, понятно, но не совсем. А каким тут делом гражданка София, которой ты пару раз болтнула? Та, что невеста твоего бывшего заказчика? Она, как я понимаю, та самая родная сестра Колина, о которой тоже сказала Майна. И она помогает своему брату, отвлекает внимание родственников жертв на себя заклинанием соблазнения». Влад задумался и покачал головой, а после спросил. «Я так понимаю, маг хоть немного сопротивляется?» «Наверняка. Тут у нас наблюдаются не массовые убийства, а всего лишь несколько жертв, и то раз в 40-50 лет». «Но мы же заметили с тобой слежку там, около гаража, помнишь?» Инесс промолчала. «У меня такое чувство, что убийство темной ведьмы и мое пребывание в этот момент на кладбище не случайны», — продолжил свои размышления Влад. «Безусловно, убийца преследовал цель выведать любым способом информацию. Но, скорее всего, он гораздо более расчетлив, чем мы думаем. Заодно он хотел убрать и меня. Там вокруг этой часовни стянулась практически целая армия нежити, а мы не имели внутри никакой защиты, так как не знали о том, что это большая ловушка. Наш колдун знал, а стало быть, тщательно готовился и гнал нас в это место. Если бы ты вовремя не рассмотрела знак венецианских ведьм и не разгадала бы, что представляет собой это место, мы совершенно спокойно там и оставались до прихода подмоги». Тот он остановился в своих размышлениях, ненадолго задумался и продолжил. «Если бы нечисть атаковала, то сожрала нас с потрохами. И, сдается мне, не нападали они только из-за тебя. Ты для чего-то ему нужна. Некромант — угроза для любого призрака. Нам очень повезло, что там существовал проход, о котором не знал наш колдун». «Подожди, подожди, а почему тогда Колин не воспользовался услугами некроманта, чтобы изгнать дух из своего тела?» Влад усмехнулся. «Он не хочет умирать, я его понимаю. Если я изгоню дух колдуна, он потащит за собой в чистилище и душу Колина. А это, как ты понимаешь, хуже смерти, вечные муки». «Интересно тогда, при чем тут я? Зачем я ему нужна? Ведь, как сказала мне Майна, ему необходима сестра Колина, к которой он привязан. И с ее помощью он сможет завладеть телом окончательно». «Сейчас, подожди, не отвлекай. Нам пора выходить, проверю еще раз на количество нежити». Некромант стоял в узком проходе, а из его поднятых рук просачивалось еле заметное голубоватое свечение. Спустя пару минут Инесс не выдержала. «Ну ты долго еще!» Влад опустил руки и с недоумением произнес. «Ничего не понимаю. Муму транслирует, что нежить осталась возле часовни, а моя интуиция просто вопит о надвигающейся опасности». «Ну нам же все равно нельзя назад, так что надо выходить в любом случае». Некромант серьезно кивнул и, отодвинув Инесс чуть в сторону, первым направился на выход. Перед тем, как они подошли к открытому проему, Инесс немного задержалась. Она внезапно почувствовала резкую судорогу в ноге и, громко охнув, споткнулась. Влад не заметил заминки подруги. Инесс увидела, как некромант вышел первым. Ведьма поспешила следом, но как только она покинула убежище, услышала слабый свист, напоминающий стрельбу с глушителем. Пригнувшись, стала резко оглядываться, ища глазами друга, но его нигде не было. Энея с небольшими перебежками добежала до раскидистой сосны. Забравшись по большим веткам буквально за пару секунд, ведьма, чуть пригнувшись, чтобы не выдать своего местоположения, стала всматриваться в местность вокруг. Услышав шорох, развернулась и, увидев маленькую рыжую лисичку, чертыхнулась. «О, что-то ее спугнуло, она слишком быстро выбежала из кустов», — подумала Инесс, уже внимательно смотря в ту сторону. Так, ничего и не обнаружив, Инесс закрыла глаза, попытавшись войти в астральный контакт с Владом. Когда-то давно они практиковали друг с другом данный вид общения. Иногда даже получалось полноценно перекинуться парой фраз. Обычно это происходило в ранние утренние часы, когда один только просыпался, а другой уже бодрствовал, посылая собеседнику сигналы. Они необъяснимым образом всегда ощущали на расстоянии друг друга. Сказывалась совместимость энергии, работающих на одной волне, и длительный слаженный опыт работы. Ведьма снова и снова пыталась мысленно дотянуться до Влада, но будто бы натыкалась на непроходимую стену, что заставляло ее нервничать. Лесные шумы отвлекали, не давая полноценно войти в нужное состояние и сосредоточиться. «Еще этот дятел мешает, стучит и стучит прямо над ухом!» Ворчала ведьма, злобно глядя на соседнее дерево, где трудолюбивая птица отбивала клювом одной ей понятный ритм. Каждый раз Инесс отвлекалась и все больше волновалась. «И что мне теперь делать, интересно, куда бежать? А если армия нежити нападет на маленькую меня, я же одна не справлюсь. И как мой бесстрашный некромант позволил себя вырубить? Иначе как объяснить, что я его не чувствую, надеюсь, что он жив?» Уже больше злясь на Влада, чем на ситуацию, ворчала Инесс. Ведьма посмотрела на часы, прикидывая, сколько времени у нее до подмоги. Ведь отряд вызванных некромантов должен прибыть уже скоро. «Осталось 10 минут». Пробормотала чуть слышно ведьма, сместившись на ветке вправо и усаживаясь поудобнее. Она решила переждать это время наверху. Инесс, через минуту устав всматриваться вокруг в лесную чащу и видя одних только мелких грызунов да надоедливых птиц, захотела еще раз проверить сотовый телефон. Близ деревни нежити не работала связь, причем никакая. Из-за слишком сильного фона устаревших и древних заклинаний, охранявших данное место от обычных путников, не чувствовалась аура Влада. Наверняка не раз случались неприятные ситуации с людьми, заблудившимися в лесу и нашедшими скрытую дорогу в деревню нежити. Хотя случайностей не бывает, бывают только подготовленные неожиданности. Не удивлюсь, если такие случаи происходят стабильно в полнолуние. И главное, все в своем праве, ведь человек по доброй воле сюда забрел. Тихо размышляла Инесс. Ведьма, отбросив излишнее рассуждение о безопасности людского рода, хотела вслух процитировать Шекспира. Он всегда ей помогал успокоиться. Но тут у нее помутнело в глазах. Почувствовав сильную слабость и уже всерьез испугавшись, ведьма стала спешно спускаться, понимая, что еще чуть-чуть и упадет в обморок. А падать лучше с земли, а не с высоты. Осознав, что на нее воздействует, она все еще надеялась добежать обратно до подземного хода. Там у нее был шанс, и что-то ей подсказывало, что данный проход скрыт от нечисти и от призраков, завладевших чужим телом. Было бы по-другому, на них напали внутри, не дождавшись выхода. Сейчас Инесс уже жалела, что они с Владом вышли. Может, надо было действительно пересидеть там, а не выбегать наружу. Ведьма одним прыжком приземлилась на землю и тихо ускорилась под деревом. Оставалось буквально несколько метров до убежища, как Инесс отключилась. Прежде чем упасть, она сдвинулась чуть левее и, обогнув торчащие корни деревьев, обеспечила себе мягкое падение в заросли папоротника. Ведьма очнулась сильной головной болью. Не открывая глаз, она почувствовала, что сидит совершенно не связанная и без серьезных повреждений, и, судя по запаху морского бриза, в своей машине. Она всегда покупала один и тот же ароматизатор. Он напоминал ей о море и отлично сочетался с ее сигаретами. Открыв глаза, удивленно возрилась на сидящего рядом водителя. Это был Колин. Инесс едва не выпрыгнула из машины в ужасе и ярости, подергав все дверные ручки. Метнулась вправо-влево, но когда убедилась, что не выбраться, успокоилась и тихо сползла немного вниз под сиденье пассажира, не отрывая взгляда со своего бывшего ухажера. Ей было невероятно страшно, и сердце колотилось так, что готово было выпрыгнуть наружу. Увидев ее состояние, Колин с улыбкой посмотрел назад и начал съезжать в сторону обочины. «Спокойно, это я», — вкрадчиво проговорил мужчина, аккуратно припарковавшись на обочине у опушки леса. «Понимаю, что мне много надо объяснить. Кое-что ты уже сама знаешь, но многое тебе еще неизвестно». «Ты убил Майну», — прошептала Инесс. «И я, и не я, но об этом чуть позже». «А что ты хочешь сделать со мной?» «Я, пожалуй, ничего. Разве что накормить после долгих испытаний и в хорошем ресторане. Но вот кое-кто еще, скажем так, нам обоим теперь знакомый. Вот у него на тебя другие планы, так что придется действовать быстро». Ведьма с сомнением взглянула на подозреваемого, пытаясь принять правильное решение. Сквозь быстрый поток выскакивающих мыслей в ее голове. «В конце концов, что тут можно сказать? Для земного суда он юридически неуязвим. Стало быть, вряд ли попытается ее убить, чтобы убрать свидетеля. Не принимает человеческий суд демонические объяснения. Для Ковина и суда теневого мира. А что мы тут имеем? Формально он чист. А судить, если что, будут его подселенца. Но если только сумеют извлечь его из этого очаровашки». Инесс чуть-чуть поразмышляла и приняла решение убавить паники. В любом случае, если Колин хотел бы ее убить, то давно бы это сделал и раз 20 как минимум. Только сейчас ведьма поняла, что все это время вела себя крайне неосмотрительно. Она вопросительно посмотрела на своего бывшего друга. Тот уловил ее взгляд и кивнул. «Ладно, понимаю, что мы оба пережили в последнее время не самые лучшие дни. И хочу заранее подтвердить, что со мной лично тебе ничего не угрожает. В остальном, я полагаю, так, чувствую точнее, что ты в курсе моей проблемы». Скорее констатировал, чем спросил Колин. «А если ты о одержимости совсем скатившемся в безумие тысячелетнем маньяке, живущем в твоем теле, то да, я немного в курсе». Чуть с иронией ответила Инесс. «Полагаю, ты ждешь объяснений». «Правильно полагаешь. Ведь прежде чем назначить девушке свидание, надо было заранее предупредить о небольшой, так сказать, проблеме». Чуть кокетливо ответила Инесс, злясь на себя, что до сих пор ее чувства к нему так и не остыли. Несмотря на полное отсутствие доверия, Колин вздохнул. «Давай с самого начала начнем. Я планировал сегодня за ужином обо всем тебе рассказать. Но совершенно неожиданно очнулся в лесу. Представляешь, шел по делам, закрыл глаза в одном месте, открыл в другом, а рядом лежишь ты. Я был изумлен, и это еще мягко сказано. Попробовал привести тебя в чувство, но ты так и не пришла в сознание. И я решил отвезти тебя домой». «На моей машине», — усмехнулась Инесс. «Я все-таки считаю себя вполне галантным, чтобы выбрать наиболее удобный для понравившейся мне женщины вариант. Мне показалось, что тебе неудобно было бы возвращаться за своей машиной снова в такую даль. И я тебя отнес к ней на руках. А нежить вокруг». «А ты еще не поняла, кто ею управляет», — улыбнулся Колин. «Когда я нес тебя, покойнички только вежливо расступались. Ну, немножко урчали и ласково смотрели на тебя, как на свою госпожу. Так мы и пришли к машине». Ведьма задумалась, и вправду все логично, но вот постой. «Чем докажешь, что на данный момент ты полностью владеешь своим телом? И то, что нас не услышит твой подселенец?» — спросила Инесс, немного волнуясь. «Давай доедем до твоей квартиры, и там ты сама меня проверишь с помощью ведьмовского ритуала. Скорее, это тебя больше убедит, ну а после уже все обсудим». «Идет», — согласилась Инесс с сомнением, глядя на Колина. Тем не менее, ведьма почувствовала себя спокойнее. Интуиция молчала, и после пережитого страха она чуть прикрыла глаза. «Последний вопрос. Сколько сейчас времени?» «Примерно...» — Колин задумался и посмотрел на навигатор. «9:25 утра. «Какого дня?» – изумилась Инесс. «Следующего, дорогая, конечно, следующего». Инесс, понимающе кивнула, а Колин удовлетворенно присвистнул какую-то мелодию и завел машину, продолжив поездку. «А где же Влад? Что с ним случилось? Успели ли его друзья?» Всполошилась Инесс и, отыскав свой телефон в кармане брюк, начала набирать Владу. Ей ответил кто-то другой и сообщил, что некромант погиб. Он упал у выхода из туннеля, видимо, сраженный каким-то страшным заклинанием. И его уже бесчувственного немного обглодали зомби. Это был голос одного из друзей Влада, которого ведьма знала лично. Так что сомневаться в услышанном не приходилось. Инесс накрыла с головой, и практически всю оставшуюся дорогу по ее лицу беззвучно текли слезы. Колин ни о чем ее не спрашивал, то ли почувствовав, то ли услышав разговор. А Инесс, подрагивая, тихо рыдая, вспоминала Влада и каждый день жизни, что был с ним связан.